слова, а дрожи в руках, в безлюдных местах, где тихо по ночам падаю снова. С каждым куплетом в душе давно зима, но в мыслях лето. Снова ты одна, так пусто в душе, хватит убегать, не меняй ту сюжет. Создал тебе сам нулевой километр, автор для тебя наброски идей. Ты мой океан, но в ответ тишина, ты мне нужна, но боюсь тебе сказать. Долго мысли собирал, ведь была ты влюблена, обоснован холивар, в итоге буду виноват. Посмотри по сторонам, незаметная для масс, бардак в голове, это трудно сказать. Нет, не любовь, но симпатия есть. Глаза не скажу, все оставлю на листе. День, ночь, мне все равно, когда придумал нас. Все было так давно, стал ты другой сейчас. Выбрось из головы, слов не надо теперь. Друг другу не нужны, просто закроем дверь. День, ночь, мне все равно, когда придумал нас. Все было так давно, стал ты другой сейчас. Выбрось из головы, слов не надо теперь. Друг другу не нужны, просто закроем дверь. Ветер перемен не оставит следа. Новая глава, ремейк без тебя. Город вместе, внутри далеко. Много лести, оставь на потом. Сжигаю дотла, взглядом толпы. И топовых ищу, но печальный опыт. Бездна под ногами, один шаг. Путь твой, выбирай сама. Эмоции давят так сильно на сердце. Мне больно сказать эту фразу, как прежде. Любовь похоронена в склепе там. Ты мое все сочинил тебе сам. Не замечала любви, разговор на этом завис. Меня попробуй влюбись, а впрочем буду забыт. Забыт. День, ночь, мне все равно, когда придумал нас. Все было так давно, стал ты другой сейчас. Выбрось из головы, слов не надо теперь. Друг другу не нужны, просто закроем дверь. День, ночь, мне все равно, когда придумал нас. Все было так давно, стал ты другой сейчас. Выбрось из головы, слов не надо теперь. Друг другу не нужны, просто закроем дверь. Мне все равно, когда придумал нас. Все было.